Но в тот день все было иначе. За час мы не сказали с Гюльмисаль и 10 слов. Она держала мои руки в своих и смотрела на море тусклыми голубыми глазами. И только перед самым отплытием она вдруг прижала меня к груди и зарыдала, приговаривая: «Так я и матушку твою провожала. Здесь же! Ах, Фериде! Но она не была одна, как ты. Если Аллаху будет угодно, я опять увижу тебя, опять обниму». Вероятно, я и сама не удержалась бы и заревела, несмотря на присутствие Шахаба Эфенди. Но тут на палубе поднялась суматоха. «Спешите, ханым, сходни убирают». Матросы схватили мою Гюльмисаль за плечи и, подталкивая сзади, помогли спуститься по трапу. А маленький секретарь Шахаб Эфенди все не уходил. Я горячо благодарила, протянула ему руку и увидела, что он стоит бледный, как полотно, со слезами на глазах. «Фериде ханым, неужели вы уезжаете навсегда?» Впервые Шахаб Эфенди осмелился открыто взглянуть мне в лицо и произнести мое имя. Хотя мне было тяжело и грустно в эту минуту расставания, я не удержалась от улыбки. А разве еще можно сомневаться? Шахаб Эфенди ничего не ответил, вырвал свою руку из моей и бегом кинулся вниз по трапу. Морское путешествие — моя страсть. До сих пор я с восхищением вспоминаю нашу поездку на пароходе, которую мы совершали с денщиком отца, когда мне было 6 лет. Пароход, люди на нем — и даже Хюсейн, все это забылось. В памяти осталось только то, что, наверное, должна ощущать птица, пересекающая бескрайние просторы океана, пьянящий полет в голубом просторе, полном живого, текущего, танцующего блеска. Я всегда была без ума от моря, но на этот раз у меня не было сил оставаться на палубе. Когда пароход огибал мыс Сарай-Бурну, я спустилась к себе в каюту. Коробка Шахаба Эфенди лежала на чемодане. Я не выдержала и распечатала ее. Там оказались шоколадные конфеты с ликером, мое самое любимое лакомство. Я взяла конфету, поднесла ко рту, и вдруг из глаз моих брызнули слезы. Не знаю, почему это случилось. Я пыталась взять себя в руки, удержаться, но слезы лились и лились все сильнее. Рыдания душили меня. Неожиданно я схватила коробку и швырнула в море через иллюминатор, словно конфеты были виноваты в чем-то. Да, нет ничего в жизни бессмысленнее слез. Я понимаю это, и все-таки даже сейчас, когда пишу эти строки, слезы дрожат у меня на ресницах, падают на тетрадь, оставляя на бумаге маленькие пятна. А может быть, это от дождя, что бесшумно моросит за окном? Вот интересно, а как сейчас в Стамбуле? Так же льет дождь? Или сад Козьятагы залит серебряным светом луны? Ах, Кемран, я ненавижу не только тебя, но и место, где ты живешь. Проснувшись сегодня утром, я увидела, что дождь, ливший много дней подряд, прекратился. Тучи рассеялись, и только на высоких вершинах гор, которые хорошо были видны из моего окна, кое-где курился легкий туман. Вчера перед сном я забыла закрыть окно. Веселый утренний ветерок шевелил край простыни, трепал мои без того взлохмаченные волосы. солнечные блики, похожие на желтые рыбьи чешуйки, делали праздничным и нарядным этот маленький гостиничный номер, в котором я поселилась 5 дней назад. За это время нервы мои порядком расходились. Проснувшись как-то ночью, я почувствовала, что щеки у меня мокрые, как осенние листья, покрытые инеем. Подушка была влажной. Это я плакала во сне. А сейчас солнечные лучи будили во мне надежду, наполняя сердце радостью, а тело — легкостью весеннего утра, как в те времена, когда я просыпалась в спальне пансиона. Я была почему-то уверена, что сегодняшний день принесет мне радостную весть. Я уже ничего не боялась и, проворно вскочив с постели, подбежала к маленькому старинному рукомойнику. Я встряхивала головой, и во все стороны летели брызги воды, даже зеркало напротив стало совсем мокрым. Наверное, в эту минуту я походила на птицу, которая плещется в прозрачной луже. В дверь тихонько постучали, и голос Хаджи Калфы произнес: «С добрым утром, Хаджаным! Ты и сегодня вскочила чуть свет!» «Бонжур, Хаджи Калфа!» — ответила я весело. «Как видишь, вскочила! А как ты узнал, что я проснулась?» За дверью раздался смех. «Как узнал? Да ведь ты щебечешь, словно птичка. Я уже сама начинаю думать, что во мне действительно есть что-то от птицы. Принести тебе завтрак? А нельзя ли сегодня не завтракать?» «Нет, нельзя. Я такого не потерплю. Ни прогулок, ни развлечений. Сидишь, как в заключении. Если ты еще и есть не будешь, то станешь похожей на соседку, которая живет в номере напротив». Последнюю фразу Хаджи Калфа произнес тихо, прижавшись губами к замочной скважине, чтобы соседка не услышала его. Мы крепко подружились с этим Хаджи Калфой. Помню первое утро в этой гостинице. Проснувшись рано, я быстро оделась, схватила портфель и в припрыжку сбежала вниз по лестнице. Хаджи Калфа в белом переднике чистил наргиле, курительный прибор, сходный с кальяном, у небольшого бассейна. Увидев меня, он сказал, словно мы были 100 лет знакомы: «Здравствуй, Фериде Ханым. Почему так рано проснулась? Я думал, ты с дороги будешь спать до обеда». «Как можно?» — ответила я весело. «Разве пристала учительнице, которая горит желанием выполнить свой долг, спать до обеда?» Хаджи Калфа забыл про свое наргиле и подбоченился. «Поглядите на нее!» — засмеялся он. «Сама еще ребенок. Молоко на губах не обсохло, а туда же собирается в школе учить детей». Когда в министерстве я получила назначение, я поклялась никогда больше не совершать ребяческих проделок. Но стоило Хаджи Калфе заговорить со мной как с ребенком, я опять почувствовала себя маленькой, подкинула вверх, как мячик, свой портфель и снова поймала. Мое поведение окончательно развеселило Хаджи Калфу. Он захлопал в ладоши и громко засмеялся. «Разве я соврал? Ведь ты сама еще ребенок». Не знаю, может быть, это не очень хорошо быть учительницей на короткой ноге с номерным. Только я тоже расхохоталась, и мы запросто принялись болтать о разных пустяках.